Глава 30. Переговоры. Медлил он потому, что не слышал команды. В стане сторонников мэра не было единства. — Кто это такие? Откуда они взялись, я вас спрашиваю? — лютовал Лиходумов. — Это ж библиотечные крысы, — почесав затылки, припомнил его пузатый первый зам с двумя подбородками. — Я думал, они все перемерли давно. — Точно крысы, — поддержал его майор Пыжков. — А он тот дудак из архива. Он у меня еще историю в школе вел, падла. Двойки ставил, родителей вызывал. Думал, забыл, а я не забыл. — Да чего тут рассуждать? Валить, Козлов, — потребовал зам с двумя подбородками. — В реку их скинуть, сами потонут, — предложил второй зам. Это был с тремя подбородками и, видимо, более добродушный. — Погоди, в реку! — остановил его мэр. — Вон! Посмотри, видишь, хрен такой долговязый. А с ним рядом пидор в драных штанах, они у меня сегодня уже были. Как раз насчет Уакха терли. Кричали, что они из Москвы, журналисты, что за них все правозащитники ответят. Тем временем лозунги культурного фронта начали повторяться. Чтоб подбодрить товарищей, Бабство и Мурка решили повторить свое триумфальное выступление и грянули Марсельезу. — Не по-нашему поют-то, — покачал подбородками первый зам. — Иностранцы, что ли? — Точно. — Иностранные правозащитники, — догадался мэр. — Все ж таки пронюхали, гады. Тут-то, я смотрю, наглые такие, ничего не боятся. Распустились там в своих Европах. — Так я даю орлам отмашку, — обрадовался командир ОМОНа. — Обалдел! — Скандал международный хочешь? — Да вон и пресса наша с ними, видишь? Они сявки чуют сильную руку. Давай-ка обордем. Стояние на реке Пырки продолжалось. Переминалась с ноги на ногу культурная общественность. Возле ворот чесали в затылках мэра его приближенные. О том, что в это время творилось за воротами, собравшиеся боялись даже подумать. Расхрабрившись и хлебнув еще пивка, на передний план выбрались краснопырьевские журналисты. Они принялись выкрикивать обидные и оскорбительные фразы. А идейные вдохновители культурного фронта тем временем отошли в последний ряд посовещаться. — Хреновый план, — высказал общее мнение Паша. — Даже если ОМОНовцы кинутся разгонять нашу общественность, мы через эти ворота не перелезем. Надо как-то мэра коррумпировать. — Ну и как? — хмуро поинтересовался Бабст. — У тебя в рукаве нет знакомого замминистра? Или, может быть, у Алексеевича есть? Савицкий отрицательно помотал головой. Паша достал смартфон, промямлил. Навскидку не помню, и начал изучать контакты. — Пока в нас не стреляют, мне надо телефонировать. — Маман! — извиняющимся голосом проговорила Вера. — А то во время штурма будет шумно. Все давно привыкли к тому, что она время от времени уединяет, чтобы поговорить с парижской роднёй. Отойдя к реке так, чтобы держать в поле зрения всех участников действий, но при этом самой не маячить у всех на виду, Маша присела на какой-то чудом невыкорченный пень. — Не садись на пенёк, не ешь пирожок, — вспомнила она. — Да, сейчас бы пирожок, кстати, не помешал. После морковного чая в библиотеке, который очень условно можно было счесть за легкий перекус, у нее с самого утра во рту маковой росинки не было. — Хватит ныть, поработаешь, поешь, — сказала себе Маша и набрала номер. Телефон откликнулся сразу, как будто ее звонка ждали. — Озов! — докладывает агент Мурка Терминатор. Возникли непредвиденные сложности. Место охраняется ОМОНом. Проводится спецоперация. Отвлекающий маневр не удался. Объект недоступен. Подождите, пока проведут операцию. А потом на кости травы и делов-то. Потом без нас все скосят. Там такое дело. Маша кратко описала ситуацию в надежде, что более опытный коллега даст ей совет. Но Усов ответил, что сам решение принять не может. Велел ничего не предпринимать и ждать дальнейших указаний. А если штурм начнется? Действуй по обстоятельствам. Есть! Она опустила телефон в карман, обхватила колени руками и обвела взглядом поляну. Общественность, исчерпав весь набор лозунгов, снова запела «Марш культурного фронта». Но как-то так устало и неубедительно. ОМОНовцы отложили щиты, а двое даже сняли каски и закурили. Одна машина скорой помощи уехала, видимо, по более неотложному делу. Маша нашла взглядом своих. Живой размахивал руками, должно быть, предлагал очередной грандиозный план. Бабс слушал его, критически сощурившись и склонив голову набок. Савицкий, потупившись, стоял чуть в стороне. Напряжение не спадало, но становилось привычным фоном. — Что делать? Что делать? Думай! — билась в головах одна и та же навязчивая мысль, отгонявшая все здравые решения. Звонок телефона привел разведчицу в состояние боевой готовности. А высветившийся на экране номер заставил ее расправить плечи. — Приемная Тяпова, соединяю! — журчал в трубке голос секретаря. — Иван Ильич, у нас тут! — начала была Мурка. — Мне доложили. — Разберемся! — С этого момента руководство операции беру на себя. — Отчитываться будешь лично мне, ясно? — Так точно! — с восторгом произнесла Мурка. — Служу Советскому Союзу! — передразнил я Тяпов. — Трубку не вяжи. — Сейчас открою вам ворота. Переключившись на вторую линию, Тяпов потребовал соединить его с краснопыревской шпаной. Мурка увидела, как заскучавший был у ворот Лиходумов, достает с кармана мобильный телефон. Это привело ее в полный восторг. Вот какой у нее босс! Всем боссам босс! Знал бы этот болтун живой, с какими людьми она на короткой ноге утерся бы и обращался к ней только на «вы». Самодовольно усмехнувшись, она приготовилась слушать. — Ну что, Мишаня, Тяповку пьешь? — Я больше виски. — Ну, фирму-то мою ты знаешь. Кто ж ее не знает? Ну, так я тебе пришлю пару ящичков. Присылай. — А говорят, Миха, ты иностранных рабочих притесняешь? — Это кто ж тебе такое говорит? — Общественность, говорит. — Ах, общественность, а за каким хе... — А за таким, что предложение у меня есть. Сейчас к тебе мои люди подойдут. Так ты их пусти потихоньку внутрь, за забор. — А зачем им туда? — Это они тебе сами объяснят. Главное, что после этого мы решим все твои проблемы. — Какие проблемы? — Текущие, с гастами. А также те, которые возникнут в случае отказа. — Ну, какие возникнут? — Увидишь. Включай завтра сразу 30 каналов и смотри про себя по всем каналам. Еще жди звонка из администрации Мохнатова. — Ладно, я подумаю. — Ага, только недолго, да? — Поняла, как с ними надо? Вернувшись на первую линию, спросил Тяпов. — Поняла. — Иван Ильич, еле сдерживая восторг, — ответил разведчица. — То-то. Сейчас он сам к вам приползет. Действуй по обстоятельствам. Будет козлить, звони мне. Вернувшись к своим, французская княжна сказала, что маман передает всем пламенный привет. — Я ей сказала, что мы гуляем по зоопарку. Мама велела не подходить близко к вольерам с хищниками. — А у нас все без изменений. Пашка, он хочет своим знакомым с Первого канала позвонить, — сказал Бабст. — Ничего лучше не придумал. — Ну так давай, давай, придумай что-нибудь получше, — взвился живой. — Сгенерируй хоть одну идею. — Я, по крайней мере, хоть пытаюсь что-то сделать. — Спокойно. Остановил их Савицкий. Не хватало еще нам только переругаться. — Вон, смотрите, там у ворот какое-то движение. В Лиходумовском стане в самом деле происходила перегруппировка войск. ОМОНовцы по команде Пыжикова отошли к воротам и сели на землю. Громкоговоритель перешел к мэру. Он откашлялся и объявил. — Мы согласны на переговоры с представителями общественности. Попрошу зачинщиков бросить оружие и медленно подойти к машине МЧС. — Товарищи, это успех. Кажется, что-то сдвинулось, а? — обрадовался Семин, но никто из общественности его не поддержал. Все хорошо знали, что за человек был Миха Лиходумов, и идти к нему на переговоры никому не хотелось. — Успех! Успех! — повернулся к Савицкому, директор библиотеки. — Ну что ж, поздравляю! Теперь вы, как наши идейные вдохновители, Идемте! — воскликнула пламенная французская правозащитница. — Я верю в торжество справедливости и здравого смысла. — Мой здравый смысл велит бежать мне в лес, — пробормотал живой. Однако общественность уже расступился. Княжна шагнула вперед, и тут же рядом с ней вырос надежный верный Бабст. Рука об руку с ним решительно встал Савицкий. И Паше ничего не оставалось, как довериться провидению. Однако начало переговоров задерживалось. Стоя возле автомобиля МЧС, мэр Краснопыревской никак не мог закончить разговор с каким-то худосочным человечком со скошенными влево глазами. — Больше всего меня беспокоит тупорылый крокодил и ушастый еж, — жалобно говорил человечек. — Ты о журналюгах, что ли? Брось, протрезвеют, на карачках кайц приползут, они ж прикормленные. — Я о животных. Они как раз голодные. Да как бы еще эти узкоглазые листоносцев не выпустили. Разлетятся ж по всем подвалам, забодая их клоп хищниц. А летучим собакам, опять же, апельсинов надо дать. Да плевал я на твоих собак-листоносах. Ты почем паскуда свою шкуру спас, а Коленьке не подумал? Да я... А я, головка от кия. Ближе Коленьки. На этом свете у меня никого нету, понял? У него ж такая удивительная душа. Он же не выдержит всего этого. У него ж диета. Михаил Иванович, он в последнее время как раз набрал лишний вес, так что поголодать им будет даже полезно. Тебе поголодать, гнида. А если его отдадут ворану? А, ты подумал об этом, Коновал? Коленька, мальчик мой, мой талисманчик. Да ничего с вашим мини-пигом не случится. У него же отдельный вольер, в стороне от всех. Скоро будете кормить его яблоками и чесать за ушами. В грамматическую бы тебя лет на пять. Михаил Иванович, да разве я виноват? Я же этих людоедов туда пустил. Ну, ладно. Сейчас с этими правозащитниками перетрем, может, они чего предложат. Мэр шагнул к Савицкому и раскрыл был ему навстречу объятия, но тут на поляну выехал длинный черный лимузин с затемненными стеклами. — Стоза Михайловна приехала! — прошелестело по рядам лиходумовских приближенных. — Сейчас начнется! Человечек со скошенными влево глазами со всех ног кинулся к лесу. Оба зама, толкаясь животами, попытались спрятаться за джипом МЧС. Водитель в черном костюме почтительно открыл дверцу. Из машины выскочила девочка лет 6-7 в кружевном платьице с двумя косичками. В руках она держала маленького белого кролика. — Папочка, я по тебе соскучилась! — закричала она на всю поляну. Савицкий вздохнул. Кто бы знал, как он по своим соскучился. — Как тебе мать отпустила? — строго спросил мэр у дочки. — А я ее в подвале заперла? — Заперла, а не заперла. Грамотно надо говорить, а то денег на пистоны не дам. Нужны мне твои пистоны, что я маленькая. — Сейчас не нужны, а осенью учителей тебя наймем. — Пригодятся, — ухмыльнулся Лиходумов. — Ты к осени мне денег по любасу дашь? Мэр не нашелся, что ответить. — А ты куда смотрел? — накинулся он на водителя. — Я сидел внизу в машине и ждал указаний Стозы Михайловны, как вы велели, — спокойно ответил тот. — Значит так, звони охране, пусть выпустит Светку из подвала. И сам поезжай давай проверь, как там и что. Да быстрее давай, а то скоро ее любимый сериал начнется, — приказал мэр. — А Стоза Михайловна? Не трогаясь с места, спросил водитель. — Со мной побудет, так спокойнее. — Шевели булками давай. — Я с ним побуду. Мне так спокойнее. Пока-пока. Девочка махала рукой водителю и снова повернулась к отцу. — Я хочу видеть дракошу. Я ему крольчатину привезла. — У папочки полна задница огурцов. Она только о своем удаве думает. — Он не удав? Топнула ногой девочка. — Удавы и вараны — это разные звери. — Дракоша — это комодский варан. Проверочное слово — комод. — Ладно. Комод. Постой тут в стороне. Мне надо с людьми поговорить. — Папулечка, а когда ты бандитов уроешь, давай их дракоша отдадим. Ну, пожалуйста. они в дикой природе мертвой падалью питаются. — А у него от этой дикой падали животик не заболит? — Не заболит. А вот если он съест твою дурацкую жирную свинью, то может отравиться. — Эх, и тебе не жалко Коленьку, мне жалко Дракошу. Давай быстро командуй своими трансформерами, пусть его освободят. — Погоди, милая. — Спасем твоего крокодила. — Дракоша, варан! — закричала у него за спиной дочка. На краснопыревский мэр уже с обворожительной улыбкой шел к Савицкому. — Здравствуйте еще раз. — Извините, не признал. Вот, вы правозащитники. Все же иногда как Штирлиц какие. Ну нет, чтоб сказать, что, к чему, от кого вы, по какому вопросу. Мы-то вас, конечно, забор пропустим. А вы нам чем взамен поможете? — Нам кажется, мы знаем причину бунта. Поглядев на своих, сказал Савицкий. — Да. И что же это за причина? Какое-нибудь нарушение конвенции по правам человека? — выразил озабоченность Лиходумов. — Не только. — спокойно ответил Петр Алексеевич. — На месте мы сможем понять, что случилось на самом деле. — А на черта вам это нужно? — Но вы же не хотите, чтоб пострадали животные. Почему? — Ну, это ежу ушастым понятно. Они вымирающие. Их мало осталось, их надо беречь. — Как по учебнику отчеканил мэр. — Людей тоже надо беречь. Посмотрите на представителей культуры. В каком они нищенском полуголодном состоянии. Посмотрите на этих несчастных строителей. А что на них смотреть-то? Косорылы есть. В смысле, я хотел сказать, делаем все возможное. Строители у нас взбесились. Так это вы их сами до священного безумия довели, — вернул Паша. И даже я, психолог с двумя дипломами международного образца, могу оказаться бессилен. Если эти безумные вас в заложники возьмут, кто отвечать будет? Опять я, — не сдавался мэр. — А давайте мы расписку напишем, что отправляемся туда добровольно, — предложил вдруг Бабст. Лиходумов подумал, прикидывая что-то в уме, потом ответил. — А что? — Это дело. Идите, попробуйте уговорить их сдаться. Может быть, они вас послушают. Он достал из кармана ежедневник, вырвал листок, выудил Паркер и протянул Паше. — Пиши, психолог. — Настоящим объявляем, что к людоедам отправляемся добровольно. И в случае полного съедения или отъедения части тела, а также отъема собственности, обязуемся не предъявлять претензии администрации города Краснопыевска и лично мэру Лиходумову М.А. числа подпись. Живой набросал расписку, затем вытащил из кармана смартфон и на всякий случай проверил правописание по онлайн-словарю. Оказалось, что мэр ухитрился засунуть в одно предложение 5 слов с твердым знаком. — Грамотно написано, — одобрил Лиходумов. — Теперь распишите все. — Это, знаете, у меня личная просьба есть. Там, в дальнем вольере, в отдельном... Манька такая свинка сидит, чанька такая, Коленька зовут. Вы уж как-нибудь его отпустите из ограду, а дальше он меня сам найдет, такой умница, и тогда мы с вами решим все проблемы культурной общественности.